Глава 4. Новый функционал. После игры команду автоматически расформировали и вернули на уже привычное тренировочное поле. Мы с Таней вновь остались одни. Грустно посмотрели друг на друга. Я не знал, что сказать. Оставалось только радоваться, что нас всех не согнали в раздевалку, где пришлось бы как-то приободрять товарищей. Хотя с чего вдруг это должен делать я? Даже телефонами не успели обменяться с ребятами, решился на шутку. «Найдем как-нибудь, добавим в друзья», — устало улыбнулась Таня. «Поддерживаю идею не теряться. Мы неплохо сыграли для первого раза. Ладно, я домой, притомилась». Как-то не ожидал, что электровеник Таня может сникнуть. Хотя, скорее, это на нее поражение так подействовало, а не усталость. Видно сразу, что она азартна, а значит, рефлексия бьет больнее. Таня помахала рукой и исчезла. Я тоже отправился в свою виртуальную комнату. Там первым делом сел за компьютер проверить почту. Хорошо, что душ здесь принимать нет необходимости. Бегай сколько хочешь, а пахнуть все равно будешь розами. Или... Я понюхал подмышку. Нет, ошибся. Ничем не будешь пахнуть. Здесь вообще с запахами сложно. В ящике было два сообщения про достижение уровня, но они отличались от уведомлений, промелькнувших в игре. Например, в их полных версиях фигурировал новый параметр «Слава». За 4-й и 5-й уровни мне прибавили по 1 очку. Мой статус обозначили как «Новичок». Ну что же, справедливо. Еще одно сообщение говорило: «Поздравляем с завершением товарищеского матча. Ваша персональная статистика. Голов 0, голевых передач 1. Вы получаете очко «Славы». Вы получаете достижение «Крещение мечом». Здорово. Новые очки характеристик я вкинул во все те же созидания и импровизацию. Определенно, одна из них и помогла мне выдать такой шикарный пас на Таню. Как вспомню, время замедлилось, правильное решение подсветилось прямо как в игре. Ну да, я же тут и есть. Полезные навыки, прокачаю их еще. Приятно было понимать, что я не ошибся в момент создания персонажа. Последнее сообщение заставило меня ехидно улыбнуться. Ежедневная рассылка забавных историй и анекдотов про футбол. Однажды Манчестер Сити попрощался со своим легендарным голкипером Ричардом Райтом. Он провел в составе горожан 4 сезона и запомнился феноменальной статистикой. Матчей 0, пропущенных голов 0, зарплата 1,2 миллиона евро в год. Мда, они серьезно собрались каждый день такие баяны в почту присылать? Ладно, если будут надоедать, отмечу как спам. Когда все было прочитано, на меня вдруг накатила усталость. Пожалуй, нужно было возвращаться в реальность. Там тоже ждали дела. Так, а где кнопка выхода? Куда жать? Я судорожно стал вспоминать и осматривать комнату, но никаких новых объектов взаимодействия не нашел. Наконец, в утомленный обилием событий мозг врезалась правильная мысль. Я же загадал какую-то скороговорку или пословицу. Дело в том, что выбрал я ее в момент колоссального возбуждения, когда первый раз ложился в капсулу. И не очень запомнил, блин. Как там было? Шла Саша по шоссе и сосала сушку. Ничего не произошло. Так и застрять недолго. Читал я как-то одну книгу, кажется, «Игра и мир» называется. Там герой тоже не мог выйти из виртуальности, и ему пришлось прыгать с крыши, чтобы сознание выдернулось в реальность. Бррр, ужас какой. Ладно, надо вспоминать. Может быть, это? Ехал Грека через реку, а в реке Крапа, и он его цапза... Нет, ерунда какая-то. Я ее даже не помню как следует. Может, пословица? «Сделал дело баба с возу» или «Гуляй смело»? Да что же за пошлости в голову лезут? 3 раза попробовал, и все мимо. Интересно, а после 3 ошибок мне возможность выхода временно не заблокируют? О, 3, точно! Было что-то про 3. 33 корабля лавировали, лавировали, да не вылавировали. Вы уверены, что хотите выйти? Да. Мир потух под мой выдох облегчения. Выбравшись из капсулы, я некоторое время приходил в себя. Все-таки еще непривычно происходили переходы из реальности в реальность. Именно в такой формулировке, потому что, как ни крути, а новый мир становился для меня с каждым днем все более и более реальным. Мамы дома не было, значит, самое время заняться делами. Решил проверить почту. Удивительно, но там дожидался ответ от службы поддержки игры насчет возможности снимать видео. Они благодарили за обращение, бла-бла, их специалист свяжется со мной в ближайшее время. Стандартная бесполезная отписка. Печально. Как же до них еще достучаться? Пока не придумал, то можно было заняться видеоблогом. Он сам себя не сделает и денег не заработает. Но я ощутил такой прилив слабости, что невольно вырубился прямо в кресле каталки. Разбудил меня звонок телефона. Номер был незнакомый, на такие отвечать я не любил, однако с просонок принял вызов. «Даров, это кабельщик». Я аж оторопел. «Добрый вечер». «Дело есть, встретиться надо. Подскочишь в бар? Тут неподалеку от твоего дома». «Чего? Какой еще бар? Как я подскочу?» Повисло молчание. Я опять начал закипать. Вроде иногда не было похоже, что он издевается. Может быть, он просто не понимает, о чем говорит? Такой невнимательный, рассеянный дурачок? «А, ну да, точно. Это тебе проблемно будет». Казалось, что кабельщик призадумался. «Тогда давай я к тебе. Минут через 20 буду». «В чем дело-то? Я вообще-то занят?» Запротестовал я. Страсть, как не люблю незваных гостей. Но ответа не дождался. Трубку повесили. Все-таки хамло он 80-го уровня, что и говорить. В ожидании визита я вновь попробовал заняться блогом, но мысли никак не хотели собираться в кучу. Вскоре в дверь позвонили. «Смотри, снимаю ботинки», — сказал кабельщик, войдя в прихожую. «Ну что же, хоть какое-то уважение. Ему удалось меня удивить». Я решился на ответный жест вежливости. «Проходите на кухню, чаю попьем». «Ага, давай». Сейчас я получше рассмотрел его заросшее щетиной лицо с выступающим орлиным носом. В этот раз он был одет в простую серую ветровку вместо спецовки. Пока я разогревал чайник и собирал на стол небогатые запасы печенья, он перешел сразу к делу. «У меня две темы к тебе. Та, что попроще, твой запрос про создание видео в игре. Поскольку ты у нас типа блогер и можешь выгодно осветить продукт перед его релизом, то начальство дает добро. Завтра утром получишь письмо с подробными инструкциями». «Отлично!» Я не стал скрывать радости. Это решало проблему с созданием контента для блога, а значит, не перекрывало мой скромный, но стабильный денежный поток. «Второе, что хотел обсудить. Ты, кстати, чего остановился-то? Чай разливай!» Вот грубость и вернулась, а я-то уже начал переживать. «Так вот, смотрел я тут твой матч...» «Стопэ, как это? Каким образом?» У меня аж рука с чашкой остановилась. «Через приложение на смартфоне, понятное дело. Глупые вопросы ты задаешь, не разочаровывай». «Хорошо, перефразирую. Зачем вы за мной наблюдаете?» «Так ведь бета-тест идет. Мы много за кем наблюдаем. В контракте, что твоя матушка подписала, все это есть». Больше спрашивать не хотелось, а вот контракт прочитать наоборот стало очень любопытно. «Должен признать, у тебя есть лидерские качества. Без какой-либо помощи с нашей стороны тебе удалось утвердиться в роли капитана команды и почти привести несыгранную кучу детишек к победе. Хотя да, в концовке не повезло, конечно». Кабельщик отхлебнул чая, откусил печеньку. «Предлагаем тебе попробовать новую функцию в игре. Изначально планировалось, что к тренерскому функционалу игрок получает доступ только на 10 уровне. Причем основной режим управления командой НПС, то есть компьютерных игроков. Но параллельно мы обдумывали режим с управлением живой, так сказать, командой. Ты пока только 5 уровня, но... Но кто нам помешает ввести новый режим, начиная с 5 уровня?» «Это куда интереснее», — кивнул я. «Но ведь для этого нужно, чтобы достаточно большая часть живых игроков согласилась отказаться от тренерской карьеры. Захотят ли они ограничить свои возможности?» «Ну почему же сразу так? Они смогут по-прежнему тренировать компьютерных игроков, соревноваться с другими. Но все-таки основная карьера для них будет карьера игрока. За это будут получать дополнительные бонусы. С другой стороны, ты же сам знаешь, сколько миллионов людей любят именно футбольные симуляторы, где в основном нужно играть, Они футбольные менеджеры, где на первое место выходит управление командой. Согласен. Не всем нравится копаться в таблицах и выверять тактику на игру. Что скажешь? Активируем тебе такой режим. Понятно, он будет доступен и другим, чтобы твоей команде было с кем соревноваться. Игроков набираю сам? Загорелся я. Да, все по хардкору. Ищешь, договариваешься, соответствующий функционал добавим. Кстати, ты деньги на что копишь? Что? Не понял. Тебе деньги за достижение уровней сыпятся и за тренировки тоже. Комп себе обнови, а то как будто из прошлого работаешь. И шмотки новые. Тебе перед девкой не стыдно? Лукаво изогнул брови кабельщик. Она не девка, попытался вступиться я шаблонной фразой. Думаешь, парень? Да не, я проверял ее анкету. Точно говорю, баба. Причем хорошенькая, засмеялся он. Ну хватит. Хочешь, фотку покажу? Как она в реальности выглядит. Конечно, мне было любопытно. Но еще больше меня задевало такое беспардонное вмешательство в мою личную жизнь. Да и в жизнь Тани тоже. Кто он вообще такой? Неужели простой мастер по настройке капсул? Инженер службы поддержки? Нужно будет выяснить. Хотя бы пробить по соцсетям. Он же оставлял свои контакты. «Давайте к делу», — сказал я так твердо, что сам чуть с перепугу на ноги не встал. «А все, кончились дела. Завтра сам все увидишь». Кабельщик поднялся, залпом допил чай, сунул в карман три печенюшки и направился в прихожую. Там я все же решился задать вопрос. «Какая у вас должность в компании?» Кабельщик зашнуровал ботинки, выпрямился и посмотрел на меня так, словно первый раз увидел. Затем почесал щетину и сказал: «Я ж говорил, кабельщик». Затем картинно развернулся и вышел из квартиры. «Что за человек? Театр по нему плачет». Новостей, как и дел, было полно, а голова вновь просилась к подушке. Еще захотелось поделиться всем с Таней. Пока я размышлял об этом, вернулась мама. «Как ты, сыночек? Сегодня хорошо поиграл? Расскажешь?» — спросила она, войдя в комнату, даже толком не переодевшись в домашнее. Ее вид мне показался особо взволнованным. Пришлось вкратце рассказать про матч, но о завтрашних планах я пока умолчал. Сначала надо все проверить, а потом уже делиться радостными вестями. Как только она зашла в свою комнату, я метнулся на кухню и вымыл лишнюю кружку, чтобы не возникло вопросов, кто ко мне приходил. Потом мы поужинали, и меня вконец разморило. Пришлось лечь пораньше. Всю ночь мне снился футбол. Мы играли бесконечно долгий матч, но сколько бы мы ни забили, соперник всегда забивал на один мяч больше. Проснулся я с глубоким чувством досады и неудовлетворенности. Ну что же, тем лучше. Острее будет мотивация. Я уже собирался залезть в капсулу, даже не позавтракав, как почувствовал, что в комнате воняет туалетом. Животных у нас не было, а я точно по углам не прудил. Значит... Точно! Встроенный в капсулу нужник. Меня же предупреждали. Эх, пришлось отложить погружение на полчаса и выполнить достаточно мерзкую работенку. Как же так? Технология 21 века сочетает в себе технологию 19-го? Парадокс. Наконец, намыв руки, открыв форточку, чтобы избавиться от запаха, я ушел в виртуальность. Снова привет, уже привычная комната. Первым делом к компьютеру. Что нас там ждет? Не обманул мужик. Два письма были от администрации. Уважаемый Дрон Ту Уилс, вам был активирован тестовый режим управления командой игроков. Интерфейс менеджера доступен по иконке на рабочем столе. Предварительно рекомендуем обновить интерфейс взаимодействия с системой. Для входа во внутриигровой магазин пройдите по ссылке. Да, точно, магазин. Сколько у меня там денег? 2020. Звучит прилично, но насколько этого хватит? Я прошел по ссылке и попал в типичный игровой магазин. Да он и от онлайн-магазина не отличался. Категории товаров, фильтры, цены, корзина. Первым делом надо купить... Чувствовал себя девушкой на распродаже. Сам-то я мало чего в жизни покупал. Итак, одежда. Нужна она мне? Таня тогда посмеялась над моим внешним видом. Действительно, не круто как-то. Ладно, это несложно. Категории: спортивная одежда, деловая одежда, игровая форма, бутсы, устройства. Пока этого хватит. Купил себе спортивный костюм, дающий плюс 5% к получаемому за тренировки опыту. Деловой костюм плюс 5% к опыту за работу тренером. Вот и ушла первая 1000. Дороговато. Хватит теперь на новый компьютер. Зашел в устройство. Там действительно был хороший выбор. Следующим в линейке за моим старым десктопом шел ноутбук, затем смартфон, потом планшет. Последний стоил 5000. Никак не хватит. Зато за 1000 можно было взять смартфон. Что я и сделал. Бонусы были очевидны. Взаимодействовать с системой можно в любой момент времени. Удобно. Да и звонить друзьям тоже пригодится. А выход в реал у него есть? Чтобы на реальное мобильное звонить. На оставшиеся 20 монеток даже носки не купить, если бы они тут были. Поэтому я покинул магазин. Новая одежда сразу оказалась заботливо развешана в шкафу. 2 минуты я простоял, выбирая наряд как девица перед балом, и решил, что сегодня день тренера, значит, и выглядеть надо соответствующе. Стоило мне дотронуться до костюма, как он тут же оказался уже надетым на меня. Вот чудо! И даже с галстуком мучиться не надо. Тут же во внутреннем кармане пиджака что-то завибрировало. От неожиданности меня даже передернуло, но это оказался всего лишь новенький смартфон. Игра сама его распаковала и лишила удовольствия содрать с экрана пленочку. Обидно, но что поделаешь. Вибрировало сообщение от Тани в местном чате. «ТТ, ну ты где? Я уже давно тебя жду». «Дронт Уиллс. Утро. Делами занимался». «ТТ, да не сочиняй, какие у тебя там дела? Встал с постели и сразу в игру тренироваться. Ты же не хочешь сказать, что тебе 30 лет и ты ходишь на работу?» «Дронт Уиллс. Какая тебе разница, сколько мне и чем я занимаюсь?» «ТТ, да почти никакой. Ну ладно, если занят, то пока». Дронт Уиллс. «Стой, я уже почти освободился и вообще-то хотел с тобой одну очень крутую штуку обсудить. Встретимся?» ТТ. «На тренировке?» Дронт Уиллс. «Нет, заходи ко мне». ТТ. «Ты чего это задумал? Не хочу я с тобой такие крутые штуки обсуждать». Дронт Уиллс. «Да нет же, блин, все нормально будет. Тебе понравится». ТТ. «Ну ладно». И в дверь тут же постучали. Я опять дернулся от неожиданности. Нервы, что ли, подлечить? В коридоре стояла Таня в обтягивающих черных лосинах и коротком топике. Волосы были собраны сзади в хвост. Как она успела так быстро дойти? Наверняка не пешком топала. «Привет», — сказала она, прищурив глазки. «О, чего это с тобой?» Я чуть выпятил грудь, поправил борты пиджака и сдержанно ответил: «Это часть моего нового образа». А потом не выдержал, рассмеялся и добавил: «А еще он плюс 5% к получаемому опыту дает». Таня, понимающе кивнула. «Хорошо, а то я уж испугалась, что под твоим аккаунтом кто-то другой зашел». «А так можно?» «Вроде нет». «Ладно, заходи». Я жестом показал подходить к компьютеру и только сейчас понял, что у меня всего один стул, а ведь я хотел вместе поразбираться с новым функционалом. «Ты какой-то очень странный парень», — обернулась на меня Таня, когда подошла к столу. «Шмотки себе обновил, а комп нет». «Зато у меня вот что есть». Я показал смартфон. «А я ноут купила, только дома оставила». «Ладно, садись уже и смотри». Я подошел поближе и взялся за мышку, запустил новый тренерский функционал. Что за фигня? Почему у меня такого нет?» В голосе Тани чувствовалась детская обида и зависть. «Да мне вчера предложили по результатам нашего товарняка попробовать такой функционал. Собрать и возглавить команду. Только из живых игроков, а не НПС». Товарняк? Товарищеский матч. «Ух ты! А почему именно тебе?» «А разве тебе не хотелось больше забивать голы, а не голову управлением командой?» – парировал я. «Хотя, знаешь, пожалуй, ты прав. Скучно это?» – быстро и без боя сдалась Таня. У меня возникло подозрение, что говорила она не совсем искренне, но в тот момент это было не так уж и важно. «Я пока еще не успел тут совсем разобраться. Поможешь?» Это был беспроигрышный вариант – признать свою слабость, чтобы заручиться ее поддержкой. «Могу назначить тебя своим главным помощником. Главным и единственным». Девушка внимательно посмотрела мне в глаза и улыбнулась. «Что делать? Придется. Один-то ты точно не справишься». «Приветствуем вас в режиме создания и управления командой. Введите название». «Блин», — вырвалось у меня. На первом же вопросе засада. «Да что тут думать?» — неожиданно с энтузиазмом встрепенулась Таня. «Команда виртуальных чемпионов». «Чё? Это как-то пафосно и глупо». «Глупо? Сам ты глупый». Она насупилась и отвернулась от меня. «Ну, то есть длинно как-то». «Зорька, Искра, Метеор. Так, что ли, по-твоему? Косоноги?» «Давай хотя бы сократим». Я попытался примириться с ее идеей. «КВЧ?» «Киловатт в час? Это про какое-то электричество выходит», — развел я руками. «Может быть, тогда сразу электро?» «Электро, электро. Кармен Электро», — вспомнила Таня относительно известную модель и актрису. «Ну а что, мы же в виртуальности. Тут всякие электроны особенно актуальны». Сморозил я глупость, потому что электроны актуальны везде. «Ладно, пиши электро, потом придумаем получше». На то мы порешили. Дальше нужно было выбрать форму. Здесь опять пришлось поспорить, потому что в реальном футболе мы болели за разные клубы, и каждый хотел, чтобы в цветах присутствовали определенные сочетания. «Но красно-голубые — это же полная ерунда», — настаивал я, когда Таня предложила компромисс. «А если голубо-красные?» «Может, цвета сборной России возьмем? Пусть домашняя будет бордовая, а гостевая белая?» — спросил я. «Скучно как-то. Давай на шорты хотя бы розовую полосочку добавим, чтобы как-то освежить белый». «Нет, розовое я не надену». «Да это же всего лишь одна полосочка». «Хорошо, что не рюшечка». «Да ну тебя». Я понял, что идея позвать Таню была не настолько блестящей. Это, наверное, как ремонт с девушкой делать. Фиг сойдешься на цвете обоев. Мы поспорили еще минут 20, и когда уже чуть не разругались в пух и прах, Таня все же согласилась на цвета сборной России. Честь ей за это и хвала. Следующим этапом нам показали пустую таблицу с составом игроков. Ну как пустую? Там был только я. Эдакий играющий тренер. «Добавляй меня», — сказала Таня. И добавил. «Что делать с остальными?» Задумались. «Можно залезть на несколько часов в таблицы и выбирать наиболее подходящих». «Вот ты вроде тренером хочешь стать, но ничего не понимаешь в психологии команды. Привык, наверное, бездушными роботами управлять. А как же командная химия?» «Есть и такой показатель». «Ну вот опять. Это ведь не только показатель, а что-то метафизическое, невыразимое». Таня всплеснула руками и уставилась в потолок. «Надо вербовать наших вчерашних товарищей». Компьютер издал звук входящего письма. Я инстинктивно щелкнул по значку. «Внимание! Объявляется о начале первого клубного турнира среди команд, состоящих из игроков, не НПС. Заявки принимаются до конца сегодняшнего дня. Условия участия. Количество игроков не меньше 14. Уровень игроков не более 10. «Ничего себе они быстрые», — вырвалось у меня. «Вот я тебе и говорю, быстрее надо шевелиться, пока всех не разобрали. Но тебе повезло, что у тебя есть я. Утром уже навела справки по ним. Надо только встретиться и переговорить. Ну что, тренер, за дело? Где там наши 11 друзей дрона?» 12, поправил я. «Надо 14. Двое у нас уже есть, остается...» «Да замолчи ты! Всю репризу мне обломал!»